Глава 7. Даже находясь на расстоянии нескольких метров от отца, я почувствовал, как велика сила у проклятия, что находилось в шкатулке. Дело государственной важности? Как же? Нашли чем поддеть полководца, чтобы нанести ему удар прямо в сердце. Если он откроет шкатулку, умрут все, кроме того, кто ее подал отцу и меня, поскольку я обладаю иммунитетом от такого рода темной магии. Никто из присутствующих не сможет обезвредить эту опасность. Волна энергии окажется достаточно мощной, чтобы выбраться за пределы дома. Она сможет даже дриаду Селестию достать. Я сорвался с места и понесся к отцу. Его рука уже коснулась шкатулки. Вспотевший от напряжения вассал, в руках которого находился темный артефакт, заметил, как я стремительно приближаюсь к ним. Его зрачки расширились от ужаса. «Отец, не трогай!» — крикнул я, подлетев вплотную к нему. Но шкатулка была уже открыта. За секунду до того, как проклятие должно было разнестись по всему дому, я просунул руку вовнутрь и принял весь удар темной магии на себя. Проклятая шкатулка взорвалась, осыпав щепками всех, кто находился достаточно близко к отцу и его вассалу. Меня отбросило в сторону. Я ударился спиной о стену, пытаясь держать в своих ладонях черный нестабильный шар энергии, но все же поглотил его. Я устоял на ногах. Голова кружилась от массивного притока темной магии, которую я высосал из проклятия. Мой отец и все участники бала не знали, на ком задержать внимание, на мне или же на человеке, подорвавшем шкатулку, который между тем собрался бежать. «Стой, где стоишь!» — процедил сквозь зубы отец, активировав магию голоса. Неизвестный мне вассал замер, не в силах пошевелиться. Его рука оцепенела, так и не дотянувшись до кармана. Что он собрался достать? Еще один проклятый артефакт. Черт, да убийцы сегодня сговорились, что ли? Хотя логика в этом есть. Мой отец нечасто выходит в свет, и другой возможности убить в ближайшее время могло и не представиться. «Сын, ты цел?» — спросил меня отец, не отрывая взгляда от предателя. «В полном порядке. Проклятие обезврежено», — сообщил я. Гости начали перешептываться. Кто-то устремился к выходу из нашего особняка, видимо, решив, что находиться здесь небезопасно. И я их прекрасно понимал. «Всем стоять!» — прогромыхал голос отца, заставив каждого в торжественном зале замереть на месте. «Сколько среди вас еще предателей? Попытались прикончить меня в собственном доме? На балу, на который я вас пригласил?» Отец подошел вплотную к предавшему его вассалу и прошептал. «Что ты прячешь в кармане, Калинин? Отвечай мне!» «Артефакт!» — промямлил он. «Артефакт, портал!» «Вон оно как! Предусмотрительно!» — свирепо прорычал отец. «И куда же тебя должен был телепортировать этот артефакт? Говори правду!» «В Стамбул!» — признался граф Калинин. «В Турцию, значит?» — усмехнулся отец. «То-то я вижу, что ты приехал один. Где твои жена и дети? Уже переметнулись к туркам?» «Они уже ждут меня там!» — трясясь от ужаса, произнес Калинин. «И за сколько же ты продал свою родину, Калинин?» — проревел отец, обхватив мощными пальцами шею графа. Он не пытался его придушить, лишь хотел запугать. «Сколько стоит родина, ублюдок?» Калинин не мог противостоять магии голоса моего отца. Забавно, что я уже его своим родственником считаю. Раньше у меня не было семьи, только учитель. И, черт побери, иметь семью оказалось гораздо приятнее, чем многотысячную армию мертвецов. 10 000 рублей, отец», — сказал я и протянул отцу письмо, которое передал мне граф Виноградов. «Что это?» — нахмурился он. «Из всех людей, которые присутствуют на этом балу, точно верен тебе лишь граф Виноградов», — — сказал я. «За остальных ручаться не могу. Он прибыл раньше всех и передал мне это послание. Перехватил у турков». «Расположение войск», — разглядывая письмо, прошептал отец. «10 000 рублей? Какая же ты скотина, Калинин! Очень уж подробная информация. Такие данные есть только у Куртасова. Отвечай, Куртасов с тобой заодно?» «Нет!» — не в силах противиться магии голоса тут же произнес Калинин. «Я похитил у него эти данные». «Предатель на предателя!» — горько усмехнулся отец. «Один попытался убить меня, чтобы внедриться в мою семью и начать управлять ею, а второй того хуже — продал нас туркам. Сбрось пиджак!» Граф Калинин, не задумываясь, скинул с себя верхнюю одежду. Пиджак ударился о пол с металлическим грохотом. В его правом кармане лежал артефакт-портал. «Подберите и упакуйте его в антимагический ящик», — приказал охранникам отец. «Артефакт нужно изучить». «Если вы хотите провести с помощью него войска в Стамбул, то ничего не получится», — находясь под влиянием голоса, продолжил говорить Калинин. «Он настроен на меня, больше никого не пропустит». «Без тебя разберемся», — хмыкнул отец. «Уведите его. Всем остальным моим вассалам приказываю пройти за мной в зал совещаний. Поговорим по душам». Все подчиненные отца тут же пришли в движение и ровным строем направились в другое крыло дома, оставив в торжественном зале только своих жен и детей. Власть отцовского голоса была могущественной. Я чувствовал, что питал эту силу гнев. Пожалуй, это одна из немногих ветвей светлой магии, которая вызывала у меня восторг. Прежде чем направиться вслед за вассалами, отец обратился к оставшимся гостям, попросил прощения за происшествие с предателями, а после подошел ко мне. «Я впечатлен, Константин», — положив руку на мое плечо, сказал он. «Если бы не ты, я был бы уже мертв. Дважды. Темная магия тебя не сильно потрепала». «Не беспокойся, отец», — ответил я. «Ты ведь понимаешь, что кроме меня никто не мог этого сделать. Запечатанных, как и темных магов, в зале больше нет. А благодаря печати, которую установил Зубов, проклятие и порча отлетают от меня, как от стены. Лучше лишний раз объяснить отцу, почему мне удается блокировать темную магию. Учитывая, что его только что предало сразу два вассала, он может ужесточить проверку среди своих подчиненных и внутри семьи». «Мы еще допросим Калинина и Куртасова. Посмотрим, что они скажут», — произнес отец. «Правда, что-то мне подсказывает, будто за ними не стоит ничего, кроме желания получить деньги. Вряд ли это какой-то сложный план по устранению нашего рода. Просто совпало, что два алчных мерзавца решили одновременно воспользоваться нашим радушием». Отец ушел в зал заседаний, а я еще раз обошел особняк, чтобы убедиться, не успел ли кто-то из злоумышленников заложить бомбу или любой другой опасный артефакт, который застанет нас врасплох уже после окончания бала. Удостоверившись, что больше никаких опасностей в особняке нет, я направился к Елизавете Платицыной. Это она подкинула мне записку с предупреждением об убийстве. Хорошо бы выяснить, откуда ей это было известно. «Лиза», — позвал девушку я, — «надо поговорить». Платицына по какой-то причине проводила время в полном одиночестве. Компанию ей составлял только телефон, который она не выпускала из рук ни на минуту. «Что, пригодилась тебе моя подсказка?» — улыбнулась она. «Пригодилась», — кивнул я, только натолкнула на резонный вопрос. «Откуда ты узнала, что моего отца попытаются убить?» «А что мне за это будет?» — она хитро прищурила глазки. «Как минимум мне не придется сообщать эту деталь отцу. Сейчас под горячую руку ему лучше не попадаться. Он запросто может отправить любого, кто имеет хоть какое-то отношение к происходящему, прямиком в военный комиссариат. «Ладно», — воскликнула она, осознав, что я с ней не шучу. «Эта дура, Анна Куртасова, все мне разболтала. Мы виделись с ней на академическом балу. Руководство училища устраивало встречу курсантов и студентов из гражданской магической академии». «Хочешь сказать, что она подошла к тебе и сказала, что ее отец собирается прикончить моего отца?» — усмехнулся я. «Что-то с трудом верится в эту историю». «Да нет же!» — махнула рукой Платицына. «Она хвасталась, что скоро выйдет за тебя замуж. И я тогда съязвила, что это не самое лучшее решение. Ты мне тогда казался немного, скажем так, не лучшим вариантом». Но она взбесилась и выпалила, что благодаря этому их семья до небес взлетит, и я еще буду ей ноги целовать. Ах да, бросила такую фразу, будто после бала ситуация сильно изменится, и Матвей Владыкин уже не будет центральной фигурой в Краснодарском крае. «Любопытно, но все же прямым текстом Анна не рассказала, что моего отца убьют», — подметил я. «Ты сама догадалась». «Сложила 2 + 2», — пожала плечами Платицына. «Решила, что лучше предупредить тебя о худшем исходе, чтобы уж точно предотвратить возможное несчастье». «Что ж, в таком случае я передам отцу о твоем сообщении», — ответил я. «Что? Ты же сказал?» — испугалась девушка. «Не бойся, я скажу, что ты помогала нам. Отцу важно знать, кому он может доверять. Можешь быть уверена, что мы не забудем отблагодарить тебя и твою семью». Елизавета впервые искренне улыбнулась. «Спасибо», — кивнула она. Торжество закончилось раньше, чем планировалось. После заседания вассалы, хмуря уставившись в пол, потащили своих родственников на выход из нашего имения. Должно быть, отец устроил им нешуточную выволочку, а может, даже проверил каждого с помощью магии голоса. Так или иначе, вскоре все гости покинули наш дом. Отец устало прошелся вдоль пустых столов и рухнул на стул рядом со мной. «Они были лучшими из лучших», — заявил отец. «По крайней мере, так я считал». «Ты-то о ком?» — не понял я. «О своих вассалах, о предателях. Куртасова я считал самым близким человеком среди всех своих приближенных. Великий полководец, хороший друг, могущественный союзник. Глава рода, который вполне мог бы сравниться по силе с нашим. Но что в итоге? Я в нем ошибся. Очень сильно ошибся. А Калинин? Я никогда не отказывал ему в помощи. Он, в свою очередь, всегда поддерживал меня войсками и рублем в трудную минуту. Как же так вышло? Может, я где-то допустил ошибку?» «Единственная твоя ошибка, на мой взгляд, это излишняя доверчивость этим людям», — сказал я. «Мы живем в эпоху, когда многие считают, что деньги дороже чести». «В этом ты, к сожалению, прав», — вздохнул отец. «Ладно, сынок, иди спать. Я удостоверюсь, что этих двоих уже едут забирать в наш штаб». Я поднялся на второй этаж и заглянул в комнату Валеры. Иногда мне казалось, что мой младший брат вообще никогда не спит. Каждый раз, когда я заглядываю в его комнату, он либо читает, либо занимается варкой ядов. «Ты хорошо справился сегодня», — похвалил брата я. «Отличная работа. Я сказал тебе отравить двоих и не прогадал. Однако ты внес корректировки и сохранил жизнь Куртасову, благодаря чему его теперь смогут допросить». «Я научился выделять парализующий яд благодаря твоим урокам», — ответил он. «Я слушал, как ты обучаешь других убийц, и попробовал разбивать свои магические каналы по той же аналогии. Хотя я и светлый маг, но, как видишь, твои уроки пригодились даже мне». «Мы еще только начинаем, Валер», — улыбнулся я. «Через пару-тройку лет ты сам не узнаешь своих сил». Перед сном я заглянул к Софии, чтобы и ее похвалить за качественно проделанную работу. Зелье, правда, Анне Куртасовой она подкинула очень вовремя, за считанные минуты до двух покушений на жизнь моего отца. Однако выспаться мне не дали. Посреди ночи меня разбудил звонок с неизвестного номера. Игнорировать его было нельзя. Так со мной чаще всего связывались главы гильдии. И интуиция меня не подвела. «Алло, это Шрам!» Из трубки послышался голос главного вора. «Есть зацепка по твоему заказу. Нашли ногу!» «Правую или левую?» Вскочив с кровати, воскликнул я. «А это имеет значение?» Удивился Шрам. «Имеет. На правой ноге у меня была набита ритуальная татуировка, которая сильно сокращала количество требуемой для заклятия маны. Но гильдии воров этот факт лучше не озвучивать. Мой вопрос его и так знатно ошарашил». «Не суть важно», — перевел тему я. «Где она находится?» «Вот тут и возникла небольшая загвоздка», — ответил Шрам. «Опять загвоздка. Стоит вам найти элементы моего заказа, и сразу же начинаются какие-то проблемы», — усмехнулся я. «Наверное, потому что мы воры, а не наемные боевые маги», — ответил Шрам. «В штаб-бюро мы не полезли, потому что там слишком высокий уровень магической охраны». «А с ногой что не так?» — нахмурился я. «Ее у нас украли», — заключил Шрам. «Приехали. У воров украли. Более ироничного стечения обстоятельств я и не ожидал». «На моих людей напал какой-то гад», — принялся объяснять Шрам. «Я и сам толком не могу сказать, человек это был или нет, но могущественно одуреть можно. Мои ребята еле ноги унесли». «Подробнее», — попросил я, — «как он выглядел?» «Так, будто эта нога принадлежит ему, высушенный, как труп ходячий», — заявил Шрам. «Проклятье! Никон! Выцепил мою ногу, ублюдок! У него сейчас и так темной маны целая куча, а с частями моего тела станет еще больше. Перспектива отвратительная, нужно срочно реабилитироваться». «Я увеличу вам плату за риск. Ускорьте поиски», — велел я. «Убедитесь, что за вами никто не следит. Больше части тела упускать нельзя, остальное все должно попасть ко мне. Особенно голова». «Хорошо», — тяжело вздохнув, ответил Шрам. «Раз уж увеличишь плату, мы точно что-нибудь придумаем». «Держите в курсе», — сказал я и положил трубку. После этого разговора сон как рукой сняло. Никон становится все сильнее, а значит, и мне нельзя сидеть сложа руки. Нужно больше маны, больше союзников. Кстати, про союзников. Не стану-ка я тянуть. Пока семья Железняковых не покинула Санкт-Петербург, нужно выманить Евгения и убедить его принять свою темную сущность. Я не стал звонить Железнякову-младшему посреди ночи, а потому потратил оставшееся до утра время на ритуальную медитацию для восстановления маны. Хотя энергии было достаточно, нужно было ее перераспределить. Я поглотил крайне могущественное проклятие, которым хотели прикончить моего отца. Осталось только дать ему прижиться в моем теле, заставить его прорасти новыми магическими каналами. Когда я закончил с этим нелегким делом, уже наступило утро. Я набрал номер Евгения. «Да, Константин», — тут же ответил он. «Что-то случилось?» «Я хотел предложить встретиться», — ответил я. «А что за тревога в голосе? Почему должно что-то случиться?» «Я не знаю», — невпопад ответил Железняков. «После произошедшего на балу настроение очень тревожное». «Странно. Может, он все-таки в курсе своей темной инициации, поэтому и боится, что его сочтут за еще одного предателя?» «Я помогу тебе разобраться с магией, как и обещал. Скину координаты места встречи. Буду ждать тебя там в полночь. Никому об этом не говори, даже отцу. Это обязательное условие. Договорились?» «Конечно, Кость», — с облегчением выдохнул Железняков. «Надеюсь, что ты правда сможешь мне помочь». «Помогу, можешь не сомневаться». До полуночи я занимался самым тягомотным занятием, которое уже давно пора делегировать Артемию Костровскому — бухгалтерией. Пока мой бизнес только поднимается и расправляет плечи, я решил заниматься финансами самостоятельно. Но как только я буду уверен, что Артемию или другому экономисту из числа моих сотрудников можно доверить столь серьезную задачу, сразу же сниму с себя эти полномочия. В полночь я уже ждал Евгения Железнякова на кладбище. Специально пришел пораньше, чтобы расставить защитные руны и убедиться, что в округе нет следов Никона и подчиненных ему мертвецов. «Здравствуй, Женя!» — позвал я Железнякова, блуждающего между могил. «Потерялся?» «Еще бы!» — прошептал он и быстрым шагом подошел ко мне. «Почему мы встретились именно здесь, Кость? Какое это отношение имеет к моей инициации?» Железнякова трясло. Похоже, он и вправду начал догадываться, но пока что не верил самому себе и очевидным фактам. «Ты темный маг, Женя», — прямо сказал я. «Я могу помочь тебе принять себя таким, какой ты есть, без печатей и страха навредить другим. Можешь стать...» Железняков резко отскочил от меня и просунул руку под пиджак. Я заметил, что под его верхней одеждой скрывалась портупея. Евгений выхватил оттуда пистолет, но не рискнул направить его на меня. «Господи!» — прошептал он. «Я так и думал! Я темный маг!» И, сказав это, Евгений Железняков приставил дуло к своему виску.